Где же его мать Оля, черт ее дери? Почему ее никогда нет, когда надо? Все рассчитали, головастики. Какая свирепость. Мать Жанны положила трубку и сидела грузная, опустив голову, в которой у нее, наверное, все перемешалось. Они с мужем из тех, кто думает, что жизнь — это помеха инструкции, а с помехами надо бороться. Она поднялась. Бороться и не сдаваться. «Ну, мне здесь делать нечего», — сказала она. «Встретимся в роддоме», — говорю я. Хлопнула дверь. «Сейчас и этот уйдет». «Ты тоже хочешь быстрее отделаться?» — спрашиваю. «От чего?» «От ребенка». «Знаете, Петр Алексеевич», — говорит он, — «давайте договоримся. Я не продолжение зотовского рода. Я родоначальник своего». «Это интересная мысль», — говорю я. «Жаль, что не нова. Но беда в том, что это неисполнимо. Род один, людской. Значит, надо сосуществовать как-нибудь. Это ясно. Вот только как? Можно через силу, можно любовно. Как тебе больше по душе?» «Сегодня все знают все слова», — сказал он. «Санька», — говорю, — «это не слова. Но, к сожалению, большинство понимает это с опозданием. Это не лирика, Санька. Любовь — это не чье-то пожелание, а свирепая необходимость, а стало быть, долг. Гораздо более жестокая необходимость, чем смерть. Иначе роду людскому не выжить. Он или воспрянет, или ему хана». «Ничего, как-нибудь», — сказал он. «Тысячи лет кровь пускают, а род людской жив-здоров, живет помаленьку». «Саня, и без ноги человек живет, и без руки. Но это не жив-здоров, Саня. Это инвалид, и ему дают пенсию. Роду людскому пенсию взять не с кого. Да и средства кровь пускать прежде были не те. Теперь только кнопку нажать. Саня, теперь любить не можно, а должно. И лучше это сделать добровольно». «Мне говорили, что ты такой. У тебя из каждой мухи слон. А почему я должен тебя любить?» Я не знал, что ответить. «Потому что тебе хочется», — догадался я сказать. «Мне не хочется», — ответил он. «Ну, ладно», — говорю, — «там поглядим. Но смотри, не опоздай, а то и мне перехочется». Он кивнул, поглядел на меня, снова кивнул и ушел. Вообще-то насчет опоздания говорить было нечестно. Это в него засядет, и он будет думать, как бы не упустить чего-то. Заработает хватательный рефлекс. «Мое, не отдам». Как собака ненужную кость. А я и нужной костью не хочу быть. И я не хочу быть запасом и лежать в сберкассе на черный день. Но я не мог удержаться. А кто удержится? Я его любил. Серега мой, Серега. Ну ладно. Старый ты дурень, Зотов.